Дикш вскрикнул, когда в голове огненными пузырьками начала взрываться короткая боль. Он едва успел выдернуть мнемокабель из гнезда на виске. Помедлил бы всего секунду, и уже потерял бы сознание. Медведь подбил еще одну химеру из дробовика и оглянулся. Хакер за его спиной лежал, скорчившись на полу, и сжимал голову руками. «Чего с тобой, а?» — крикнул байкер, хмурясь. Маленькую нишу, в которую заезжали мини-электромобили для подзарядки, хакер оборудовал под свой штаб, а медведь встал на выходе, чтобы не подпустить к нему химер. Дикш сказал, что еще есть время, прежде чем их вычислят и пришлют сюда солдат с оружием посерьезнее, чем когти и зубы. Химеры традиционно предпочитали пользоваться только ими. Несколько подручных хакера обнаружили взломщика и его одинокого охранника, но вместо того, чтобы бежать за хорошо вооруженными солдатами, решили сами расправиться с врагами вожака. Что ж, эти существа создавались в массовом порядке, и каждая отдельная особь прорабатывалась не так тщательно, как при более индивидуальном подходе, и потому интеллектом не блистало. Медведю удалось подстрелить нескольких наиболее нетерпеливых, прежде чем что-то случилось с Диджем. Байкер растерялся. Он не привык к подобным ситуациям и совершенно не знал, что делать. «Надо бежать», — невнятно процедил сквозь стиснутые зубы Дидж. «Скоро тут будут солдаты». Какая-то химера, не вытерпев, кинулась на байкера, но тот повернулся и выстрелил. Тварь попыталась подползти к ненавистному врагу, оставляя широкий кровавый след, но выстрел в голову остановил ее. Брезгливо стряхнув с носка сапога частички мозга, медведь осторожно отступил вглубь ниши, не спуская глаз с химер, и буркнул: «Идти можешь?» Он протянул одну руку назад, пошарил ею в воздухе и, почувствовав слабое прикосновение холодных пальцев, крепко сжал ладонь хакера, затем рывком поднял его на ноги. «Значит, так, сейчас мы двинемся вон туда, в сторону лифтов. Будешь держаться у меня за спиной, ни шагу в сторону». «Готов?» Дикш слабо промычал что-то, сгребая в охапку ноут и мнемокабель, прижал их к груди, словно собственное дитя, которого у него никогда не было и теперь уже вряд ли будет. «Бежим!» — взревел байкер и кинулся в сторону ряда дверей из толстого матового стеклопласта. Химеры с шипением и визгом устремились в атаку, тщетно пытаясь обогнуть двух жертв, никак не дающихся в когти. Но пули медведя настигали их даже в прыжке. И вот, наконец, дверь одного из лифтов. Медведь швырнул Диджа вперед, сам повернулся лицом к химерам и продолжил отстреливаться. Те, что посмышленнее, пытались подобраться к лакомой добыче по стене, но медведь успевал заметить их. Он молился, чтобы они не догадались кинуться всей толпой. Все же у него не автоматический пулемет. К тому же боеприпасы не вечны. «Жрите, твари!» — ревел медведь, стреляя в оскаленные морды, так сильно похожие на человеческие лица, что даже становилось не по себе. Но байкер вспоминал погибших, растерзанных товарищей, и всякое сомнение покидало его сердце. Дверцы не открывались, казалось, целую вечность. Что ж, неудивительно, в ангаре полно машин, вероятно, их хозяева, приехав на работу, поднялись в лифтах на другие этажи. Но вот с гудением прибыла кабина. Дикш чуть прищурился, пытаясь понять, что происходит. Внутри темнела чуть шевелящаяся масса, в которой без труда узнавалась группа людей в шлемах и со штурмовыми пулеметом. «Медведь, бежим!» — завопил хакер, сорвавшись с места так резко, что упал на одно колено, но смог вскочить и броситься на утек. Медведь оглянулся к нему, замерев. Двери лифта раскрылись. Байкер развернулся на 180 градусов и вскинул оружие, прекрасно осознавая, что выстрелить уже не успеет. Вышколенные солдаты отреагировали мгновенно. Первый ряд встал на одно колено, чтобы не мешать второму, и весь отряд одновременно открыл огонь. Медведь пытался остаться на ногах до последнего, но все же очередной выстрел опрокинул его на спину. Один из солдат приблизился, напряженно целясь в голову умирающему врагу. Байкер ухмылялся окровавленными губами, скалил зубы, пытался дрожащими руками поднять дробовик. Он видел в зеркальном забрале шлема отражение своего лица. Казалось, он может даже каким-то волшебным образом заглянуть под эту преграду и посмотреть в глаза одному из своих убийц. «Он наш, наш!» — шипели химеры, огрызаясь на солдат. Те брезгливо посторонились и отвернулись, не желая смотреть на то, как твари растащат на куски бедолагу байкера. «Здесь был еще один чужак», — раздался голос старшего координатора в наушниках главного в группе. «Обыщите все помещения, сержант!» — крикнул один из рядовых, указывая рукой в сторону грузовых лифтов. Отряд кинулся следом за обнаруженным врагом. Дикш не оглядывался, безошибочно поняв, что остался с защитниками башни один на один. Единственным возможным выходом из ангара теперь стал грузовой лифт. Хакер на всем бегу врезался в толстую решетку, судорожно поднял ее, влетел в кабину и ударил по кнопке, но лифт не сдвинулся с места, наверняка заблокировано. Что ж, неудивительно, если его вычислили. Быстро умастив ноут на коленях, хакер нашел схему лифта в головной башне в трехмерной модели и ввел код программы взломщика. По решетке чиркнули отрикошетившие пули. Хакер сжался в комок, беззвучно шевеля губами в попытке молиться богам, в которых не верил. «Есть!» — радостно оскалился он, когда программа подобрала пароль и сняла блок. Кабина издевательски медленно поползла вверх. Солдаты уже приблизились на расстояние, удобное для прицельной стрельбы. Хакер кинулся на пол кабины грудью на ноут и закрыл голову руками. Вскоре пули перестали взвизгивать. Дитш решился приоткрыть один глаз. Темнота. Мимо сверху вниз проплывают тусклые лампы, забранные решеткой. Он внутри лифтовой шахты. Жив. Удрал. Радость была недолгой. Его могут преспокойно дожидаться на следующем этаже. Дитш остановил лифт. Затем сел, скрестив ноги, поставил ноут на колени и открыл директорию арсеналов. Мастер Шакс, несмотря на личное миролюбие, некогда являлся хозяином весьма крупного города, порядок в котором чаще, чем в прочих, приходилось поддерживать силой. По этой причине в арсенале головной башни можно было найти не только склады со всевозможным оружием, но даже несколько сверхманевренных персональных танков на основе экзоскелета, а также несколько полностью автоматических боевых машин. Все они были подключены к локальной сети. Защита от несанкционированного проникновения, конечно, на высоте, но, как любил говаривать Дитш, нет ничего невозможного. Бледные узловатые пальцы летали над клавиатурой, глаза за линзами очков слезились от напряжения. И вдруг, когда почти удалось взломать защиту к программному обеспечению боевых роботов, кабина дрогнула и поползла вверх. Черт побери, у мастера Шакса работают отличные координаторы. Вычислили опять, да еще и блок поломали. Дитш отвлекся на секундочку, рассчитал код-перехватчик, нейтрализовал его. Кабина снова встала. Хакер вернулся к взлому боевых машин. Борьба с неведомым координатором продолжалась, казалось, целую вечность. К сожалению, Дитш больше не мог пользоваться мнемокабелем, что сэкономило бы у ему времени, ведь тогда команды отдавались бы программам напрямую, легким и молниеносным движением мысли. Человеческие руки, считавшиеся учеными прошлых эпох вершиной эволюции, на деле оказывались ужасно медлительным и неповоротливым орудием. Но мнемокабель наведет противника на Дитша, и на сей раз мозг уж точно не выдержит. Поэтому руки – единственный возможный сейчас инструмент общения с компьютером. Кабина сдвинулась снова, но хакер успел нажать ввод любимого вредоносного кода, выручавшего во многих трудных ситуациях. Диджу казалось, что он даже может слышать жужжание сервомоторов, пришедших в движение роботов. Кабина встала. Наверняка старший координатор заметил проблему посерьезнее, чем загнанный в ловушку хакер. Дитш обессиленно откинулся на спину, закрыл лицо руками и рассмеялся диким, нервным смехом. Глава 35. «Не делайте глупостей», – прошипел хакер, держа троих замерших мужчин на мушке. Мастер Шакс приподнял руки и проговорил: «Ты же не сделаешь ничего плохого, откуда такая уверенность, о, хозяин мой?» С ледяным сарказмом поинтересовалась Химера. «За одно только предательство я вполне могу прострелить твою неразумную голову, ведь ты прекрасно знал о готовящемся нападении, впрочем, как и я, но однако ж ты содействуешь моим врагам. Послушай, я лишь довольно болтовни», — рявкнул Экер. «Господин Ретта, если вас не затруднит, позвольте моему бывшему хозяину вас связать. Потом он отправится со мной в башню переноса, чтобы отправить нас с донором в столицу, а вы останетесь здесь. Я не позволю тебе прикоснуться к Эдди». Ретта стремительно шагнул навстречу Химере, и та выстрелила. Ученый упал, держась за колено и извергая проклятие. «Хозяин!» — воскликнул Эдвард, рванувшись к нему. «Стой, не то башку ему прострелю. Акер, прекрати!» — вскричал мастер Шакс. «Прекращу, как только смоюсь отсюда». Акер встал из кресла и, не убирая пистолетов, кивнул в сторону выхода к лифтам. «Живо!» Мастер Шакс вздрогнул, но послушно шагнул к двери. Эдвард замер, оглядываясь на своего создателя. «Ничего с ним не случится», — рычал Акер, — «если ты будешь паинькой. Шагай, чтоб ты сдох, комок перемешанной биомассы», — взвыл Ретта, рывком пытаясь приподняться. Акер ударил его ботинком в лицо, после чего, подталкивая своего бывшего хозяина и донора в спины дулами пистолетов, покинул апартаменты Шекса. «Послушай, Акер», — сбивчиво бормотал мастер Шакс, вынужденно двигаясь по коридору почти бегом, — «ты не должен совершать этой ошибки. Насколько мне известно, порталы никогда не были опробованы на химерах. Да и посмотри на Эдварда. В таком состоянии ему ни в коем случае нельзя. Заткнись, милый мой хозяин», — прервал Акер его тираду. Тем временем все трое оказались в башне переноса. Мастер Шакс указал химере и донору, как правильно следует размещаться в креслах, а сам повернулся к выходу. Постояв на пороге, он развернулся обратно, приоткрыв рот, чтобы снова попытаться образумить Акера, но тот вдруг положил на его губы свои пальцы. Удивительно мягкие и теплые подушечки, словно у ребенка. Нельзя даже и подумать, что эти пальцы способны вырвать сердце у человека. «Трейс, я доверяю тебе». В горле мастера Шекса встал ком. Акер был для него, вероятно, чуть больше, чем просто удачный эксперимент домашней любимицы или постельная грелка. Многие мастера-сластолюбцы не гнушались подобной экзотикой, хотя связь с химерой и не поощрялась общественной моралью. Но в случае Шекса это был не эксперимент, не попытка развеять скуку или попробовать нечто совершенно необычное. Быть может, в самом начале. Но потом, когда Акер стал спасать его от тишины и темноты, все изменилось. «Ты все сделаешь правильно, хозяин мой», – прошептал Акер, потершись щекой о щеку создателя. Мастер Шакс прикрыл глаза и закусил губу, чтобы сдержать слезы от душевного перенапряжения. Потом он развернулся и спустился в рубку. Там он перенастроил портал на новые биометрики, потратив на это немало времени, и поднял глаза к мониторам наблюдения. Акер и донор безмятежно лежали в креслах. Глубоко вздохнув и проглотив так и не выступившие слезы, мастер Шакс поправил прическу и положил ладонь на большую кнопку. Но вдруг на его запястье легла пронзительно ледяная и белая, как снег, рука. Громко вскрикнув, мастер Шакс отскочил к стене, но увидел перед собой вовсе не полицая, как ожидал. Впрочем, увиденное было не менее страшным. На него смотрел когда-то погибший от топлива Дилейт Либен, его лучший и самый верный ликвидатор. Он и сейчас выглядел не вполне живым. Мастер Шакс открывал и закрывал рот, словно выброшенная на берег рыба. Но тут мертвец нарушил тишину. «Вам не следует этого делать, невнятно мямлил мастер Шакс. «Просто не нажимайте кнопку, хорошо? Подождите немного. Какое-то движение на мониторах». Мастер Шакс вскинул голову и ахнул от испуга. В зале переноса появились двое киборгов. «Эри!» Мастер Шакс готов был поклясться, что увидел еще одного мертвеца, любовник принца, Бихард. Но ведь сеть перенесла его в архив. Оправившись от короткого шока, мастер Шакс понял, что эти двое пришли не просто так. Они пришли убивать его Акера. Оба киборга выхватили декрайзеры, но мастер Шакс оказался быстрее. Он кинулся вперед, к панели управления. Дел преградил ему путь, перехватив довольно грузного мужчину поперек туловища. И все же последним невероятным усилием мастер Шакс дотянулся до кнопки. Полыхнула ослепительно белая вспышка. Очереди декрайзеров разнесли опустевшие кресла Акера в клочья, а от беззвучного взрыва обоих киборгов впечатало в стены с такой силой, что те потеряли сознание. «Смотрите, что вы натворили!» – заорал Дел, свалив мастера Шакса на пол. «Он ушел, ушел вместе с донором. А если он доберется до кукольника и сдаст ему на руки это чудо генной инженерии? Теперь сам дьявол не может знать, что ожидает империю». Мастер Шакс лишь слабо оправдывался и дрожал. Разъяренный киборг отмахнулся и бросился в зал переноса. Здесь остро пахло озоном и металлом. На языке словно пристывал осязаемый запах крови. Первым делом Дел бросился на колени рядом с Эром. Пощупал пульс. Жив. Все хорошо. В следующую секунду Дел поймал себя на том, что крепко прижимает к себе Эра. С удивлением взглянул в его бледное лицо и тихонько поцеловал его. Эр дернулся, резко распахнув глаза, и схватился за кровоточащие губы, как будто железо на морозе облизал. «Ай, черт!» Рядом зашевелился Вин. «Что произошло?» Хрипло буркнул он, мотнув головой. «Мы упустили Акера», мрачно ответил Дел таким тоном, как будто только что никого не целовал. Потом он поднял голову и взглянул в поблескивающий объектив камеры наблюдения. Интересно знать, куда он отправился. Вскоре трое киборгов стояли в рубке. Мастер Шакс тем временем разговаривал по мобильнику со старшим координатором башни. «Акера больше нет. Я снова хозяин города», — голос его звучал тускло и пресно. Казалось, он сам был не рад произошедшему. Доказав свои слова записями с камер наблюдения, Мастер Шак свернул себе все пароли и распорядился не причинять вреда обнаруженному хакеру и прочим из группы атаковавших. Раздав все распоряжения, он опустился в кресло и замер. «Господин Шакс выступил вперед, Дел, нам необходимо знать, куда вы отправили хакера». «В столицу», — глухо отозвался мастер Шакс, обхватив гудящий лоб ладонью. «Черт, худшие опасения подтвердились», — воскликнул Дел. «Кукольник будет безумно рад такому приобретению, как этот ваш донор. Он как раз работает над созданием нового поколения химер. Никому мало не покажется. Надо перехватить Акира и Эдварда», — подал голос Вин. «Поздно. Они уже в башне переноса при доме совета», — ответил мастер Шакс все тем же бесцветным тоном, но потом добавил тише. «Пожалуйста, оставьте Акира в покое». После короткой паузы Вин встал позади кресла мастера Шакса и положил ладони ему на плечи. «Я понимаю, что эта химера могла что-то для вас значить», — убедительным тоном произнес киборг. «Вероятно, не что-то очень многое. Но поймите, он опасен. Его надо остановить. Что вы выберете? Его жизнь или гибель империи?» Мастер Шакс молчал. «Что ему эта империя? Какая разница, кто заседает в доме совета? У меня никого нет, кроме Акира», прошептал мастер Шакс. «Неужели он вам друг? Он просто использовал вас. Вы сможете создать еще 1000 химер, всяких разных, каких угодно, и они будут любить вас беззаветно». Мастер Шакс едва заметно улыбнулся, вспомнив оголтелую и искреннюю преданность химеры Каина. Его пыл и беспрекословное послушание, а также восторг, который он испытывал от этого послушания. Кажется, где-то сохранилась его формула. «Акир предан только кукольнику», продолжил Вин. «Вы никогда не будете для него тем, кем является он для вас». «Что ж», мастер Шакс постарался сделать свой голос как можно более жизнерадостным. «Пожалуй, ты прав. Мне стоит хоть немного подумать о делах империи, а не только о собственном душевном комфорте. Признаться, мне и самому не по вкусу существующая политическая ситуация. И если вы считаете, что с Акиром необходимо покончить», его голос дрогнул, как и натянутая, неестественная улыбка. Мастер Шакс проглотил ком в горле, глубоко вздохнул и, повернувшись к панели управления, набрал несколько строк каких-то непонятных символов вперемешку с цифрами. «Я могу выстроить новый портал. Не думаю, что стоит вступать в открытую конфронтацию со столицей. Октополис раздавит Нидрет одним ногтем. А вот запустить маленького червячка можно. Конечно, если вы согласны». «Мы согласны», — горячо воскликнул Вин. Когда-то он уже проникал за периметр и почти пробрался в дом совета, пользуясь помощью одного анархиста-одиночки и по совместительству мастера на все руки, от оружейного дела до высококлассного хакерства. Вин считал, что уничтожить императора и кукольника не так уж и сложно. Зато потом империя и, в особенности, имперские киборги смогут вздохнуть спокойно. «Погодите-ка», — Эр повернул к себе кресло, в котором сидел мастер Шакс. «Как мы можем быть уверены, что вы не зашлете нас к черту на кулички, а то и вовсе на атомы не разложите, чтобы спасти свою ненаглядную зверушку?» «Я могу дать только свое слово чести», — с достоинством ответил хозяин города. «Если вы хотите завершить свою миссию, вам придется мне поверить». Эр снова хотел было что-то сказать, но ему на плечо легла тяжелая и холодная ладонь. Дел улыбнулся своему бывшему хозяину и сказал: «Я вам верю. Я вам всегда верил, господин Шакс». Ответом ему стала благодарная сдержанная улыбка. Затем мастер Шакс вернулся к приборам и, завершив траекторию портала, повернулся к киборгам. «Придется потратить еще немного времени. Прежде всего, следует починить зал переноса, но этим займутся рабочие. Готово будет меньше, чем через час. Тем временем вы успеете вытащить диджей из грузового лифта в подземном ангаре, отдохнуть и вооружиться в моем арсенале. Затем я отправлю вас в столицу, а сам займусь раной господина Мартина Ретта, а также улаживанием проблем с полицаями. Вы тут вовсю палили из декрайзеров. Удивляюсь, почему головная башня до сих пор не в оцеплении. Хорошо, что мы не в Октополисе. Спасибо вам за помощь». Дел крепко пожал руку мастеру Шаксу. Тот ответил слегка растерянной улыбкой: «Еще ни за что благодарить. Пока найдите ваших блуждающих по башне коллег, приведите их в мои апартаменты и чувствуйте себя как дома. Когда портал будет готов, я вас приглашу». С этими словами он отвернулся к мониторам и погрузился в работу. Киборги сочли правильным оставить его в покое и покинули башню переноса. Когда кабина лифта все же сдвинулась с места и подняла диджа прямо к поджидающему его отряду солдат, хакер уже успел смириться с неизбежной смертью, устав и не желая больше бороться. Но почему-то пули до сих пор не изрешетили его. С трудом встав и приподняв руки, он увидел, что солдаты держат его на мушке, а старший в отряде, судя по знакам слева на груди и на обоих плечах, сержант, разговаривает по встроенной в шлем рации. Но ведь мастер Шакс не уполномочен отдавать приказы. Теперь уполномочен. Прозвучал едва слышный голос. Дидж быстро облизнул губы. Если мастер Шакс снова имеет право на власть, это значит, что Акер мертв. Ребятам удалось выполнить задание. Хакер широко улыбнулся и вдруг почувствовал, будто в его голове лопнул огромный мыльный пузырь, наполненный дегтем. Чернота плавно и неотвратимо затопила сознание, и Дидж больше ничего не помнил, в том числе и то, как его осторожно устраивали в седле байка сильные руки. Одна из плоти и крови, а вторая – механическая. Глава 36. Октополис. Блистательная и грозная столица империи. Город, соединяющий небо и землю, высотой в 12 километров и с населением более 52 миллионов человек. Его шпили видны жителям городов, находящихся едва ли не на другом краю страны. Чудо, созданное руками человеческими. Новогодние празднества превратили и без того величественный мегаполис в грандиозное нагромождение неоновых и голографических реклам, инсталляций, анимаций. Средние уровни сильнее обычного пестрели толпами фриков. Люди словно соревновались друг с другом в невероятности костюмов, экзотичности имиджа, количестве пирсинга и тату. На нижних уровнях и в неблагополучных районах тут и там мелькали белые отряды полицаев и черные, шершни. Так называемый периметр, совокупность мостов и кордонов на подступах к главному зданию в городе и во всей империи, Дому Совета, превратился в абсолютно непроницаемое кольцо, кишащее всеми видами охраны. Представители аристократии проникали на праздничный бал, какие были введены в моду 2 года назад, только через одни единственные ворота и подвергались такому количеству тщательнейших проверок, что даже знаний столь высококлассного хакера, как Макс, не хватало для подделки идентификационных карт. Увы, хороший знакомец Вина Фороса оказался совершенно бесполезен. Оказался бы, решись Вин снова проникнуть в дом совета снаружи. Поэтому в желании мастера Шакса помочь попасть в неприступную крепость изнутри он видел несказанную удачу. Правда, пришлось раскрыться. Удалив биочип, Вин Форос остался без возможности быстро считать его биометрики. Мастер Шакс неуверенно предположил, что портал можно попытаться запрограммировать биометриками Бихарда Зильбера, вытащенными из архива. Для старшего координатора головной башни это не представляло большого труда. Вин содрогнулся при мысли о том, как портал отреагирует на несовпадение биометрик, введенных в формулу переноса, и биометрик фактически перемещаемого тела. Киборг встал из кресла, спустился в рубку и молча нашел в сети свою карту данных. «Вот эти биометрики вводите», — глухо пробормотал он, развернувшись и направившись к выходу. Ему было безразлично, каким взглядом провожает его мастер Шакс. 4 киборгов и 1 киберхимера перенеслись в столицу в 3 приема. Сначала должны были идти Вин и Блиссаргон, но последний куда-то запропастился. Решено было не тратить время на его поиски, поэтому первым в зале переноса при Доме Совета оказался один Вин Форос. Охрана находилась снаружи зала. Внутри пребывать смертельно опасно. В любой момент может произойти дистанционное перемещение биомассы, и случайному свидетелю это грозит нарушениями клеточных процессов от мгновенной мутации до скоротечного рака. Только что был встречен и припровожден к императору Велиару его ставленник в Нидраде, некий Акер, в компании какого-то неизвестного здоровяка, который выглядел так, будто его 3 минуты назад вывели из комы и заставили в одиночку разгрузить вагон цемента. Поэтому охранники расслабились. Обычно портал работает не чаще 1 раза в несколько суток, а бывало, что и лет. К тому же все порталы, действующие на территории империи, находятся в ведении мастеров лично. А они не станут перемещать посторонних, и не только из чувства лояльности к властям, попросту слишком великие энергозатраты. Никто не ожидал, что с интервалом в несколько часов после первого перемещения в зале материализуется 5 чужаков. Вин, воспользовавшись эффектом внезапности, расстрелял камеры наблюдения, потом перебил охрану, разблокировал двери и, дождавшись 4 соратников, велел им переодеться в форму убитых. Предварительно он вырезал своими киберкогтями какие-то крошечные коробочки из воротников и подшлемников убитых. «Зачем это еще?» – недовольно буркнул скандинав. «Теряем время. Это датчики, которые считывают электромагнитное излучение мозга и анализируют пульс», — состав пота и микрочастиц кожи, пояснил Вин. Каждый комплект формы запоминает своего хозяина и автоматически подает сигнал тревоги в локальную сеть, если эти датчики регистрируют незнакомые биометрики. На экранах координаторов мы будем светиться жизнерадостно красненьким. Кстати, как и на внутренней стороне забрал всех остальных солдат. А так у нас есть хоть небольшой шанс их запутать. Нас как бы не существует. Никаким цветом не светимся. Можно свалить на помехи или неисправность датчиков. Тем временем все натянули форму. Скандинаву она оказалась чуть мала, а Рауму, наоборот, велика. Но если не приглядываться, то в пятерых солдатах, облаченных в стандартные бронепластиковые доспехи и глухие шлемы, не было ничего подозрительного. Трупы они оттащили в зал перемещения. К тому моменту, как координаторы отправили в башню переноса отряд шершней проверить, почему все камеры так внезапно и весьма подозрительно вышли из строя, скандинав, Раум, Вин, Делайер были уже далеко. Вин уверенно вел остальных за собой. В его памяти, словно на экране монитора, разворачивался трехмерный план дома совета. Макс когда-то снабдил своего приятеля всевозможными мнемокартами и даже особыми программами-взломщиками кратковременного действия. Сложные кодовые замки быстро справлялись с программами взлома, но все же пары минут вполне хватало, чтобы пройти в закрытые двери. Маленький отряд решил разделиться. Раум и скандинав собрались найти Акера и, по возможности, спасти донора. А трое киборгов отправились на поиски императора. Искать его сейчас, во время бала, в громадном доме совета, который сравним по размерам с небольшим городом, это даже не попытка найти иголку в стоге сена. Это попытка найти в стоге сена молекулу железа. Но всем известно, что ближе к кульминации празднества в зале торжеств его величества всегда лично является гостям в сопровождении своего жуткого роботроника-кукольника, которого с недавних пор из подачи киборгов называли божественной машиной, который негласно являлся главным советником его величества. Это полнейшее безумие, попытаться уничтожить обоих на глазах у нескольких сотен гостей, многие из которых являются высокопоставленными военными, а, значит, высокопроцентными киборгами, которым, кстати, разрешено носить оружие на территории Дома Совета. Но Вин был настроен решительно. Такая великолепная возможность дается, наверное, раз в сотню лет. В прошлый раз добраться до императора не получилось. Пришлось спасаться бегством. Сегодня это не должно повториться. Вин решил во что бы то ни стало довести свою миссию до конца. Победа или смерть, иного не дано. Главное, где-нибудь дождаться кульминационной точки бала и не упустить момент. Сперва следует перестроить наши рации на волну друг друга. Держать связь всегда полезно, говорил Вин, пока все пятеро бежали по коридору под противное взвизгивание сигнала тревоги. Затем надо найти любой координаторский терминал и позаимствовать двусторонний мнемокабель. Я передам Рауму карты и программы взлома. После этого мы разделимся и встретимся, возможно, уже в новой стране. Что, опять переместимся? Спросил Раум, скривившись. Благодарю покорно, меня после этого перемещения все еще мутит. Нет. Просто империя станет новой страной. Кругом сплошные террористы и анархисты. Фыркнул Эр. Стоп, мы пришли. Вин указал на широкие двери из полупрозрачного матового пластика. Через секунду пятерка налетчиков вломилась в довольно большой зал, по-новогоднему украшенный переливающимися неоновыми трубками и заполненный компьютерами. Здесь сидели координаторы, и по их лицам было ясно, что нападение на охранников зала переноса застало их за приятным занятием, за благовременным празднованием Нового года. Они успели подготовиться к возможной атаке, но, как видно, не слишком хорошо. Вместо того, чтобы первым делом вызвать шершни или послать запрос лично кукольнику на предоставление им в качестве охраны нескольких полицаев, они вызвали небольшой отряд простой пехоты, находившийся неподалеку. Появившихся в дверях пятерых человек в такой же точно форме приняли за отставших от отряда. Это стало роковой ошибкой. Киборги расстреляли солдат людей в считанные минуты. Те даже не успели удивиться, почему силуэты коллег не обведены ни зеленым, ни красным свечением. Продираясь к ближайшему компьютеру сквозь мечущихся в панике координаторов, Вин пару раз вынужден был приложить наиболее шумных и мешающих прикладом штурмовой винтовки по голове. Потом он сгреб ноуты, не разбираясь, целую связку мнемокабелей и бросился к выходу на противоположной стороне обширного помещения. «Скорее, шевелитесь!» — подгонял он своих соратников. «Здесь всякая шушера, выше сидят координаторы покруче, и они наверняка уже построили систему обороны. Нас попытаются прищучить тихо, не будут на уши ставить весь дом совета. Так что, думаю, со всем арсеналом его величества нам столкнуться не придется. Но расслабляться все равно рано. Покинув терминал, Вин разобрал кабели. Двустороннего не нашел, но при наличии ноута эта проблема легко решалась. Сперва киборг скопировал необходимые данные на его жесткий диск. Затем Раум при помощи мнемокабеля перенес их себе в мнемокарту. «Хорошо встало?» – спросил Вин, похлопывая парнишку по щекам. От огромного количества информации, полученной в очень короткий срок, тот немного осоловел и утратил ориентацию в пространстве. «Я в норме», – кивнул юный киборг и деловито нахлобучил шлем. После этого маленький отряд синхронизировал встроенные рации. «Ну, удачи вам, ребята!» Вин похлопал Раума по плечу, и тот ненадолго задержал взгляд на старшем товарище. Через зеркальное забрало не было видно глаз юноши, но Вин догадался, что в них светится по-настоящему взрослая непреклонность и уверенность. «Вам тоже!» Скандинав подтолкнул парнишку по направлению к лифту, а Вин, Делайер кинулись в противоположную сторону, к лестнице. На первой ступеньке Эр оглянулся через плечо и прошептал одними губами: «Удачи, парень!» Глава 37. Стуча хромированными коготками, тонконогий паучок торопливо скрылся в густой из сине-серой тени, и заиндевелые створки ворот толщиной в метр с гулом разъехались в стороны. Акер невольно отступил от хлынувшего по полу белесого пара и передернулся от разлившегося в воздухе сухого холода. Эдвард за его спиной даже не пошевелился. Через минуту в проеме, призрачно мерцавшим циановым светом, проступил громадный прямоугольный силуэт. Из клубов пара навстречу химере шагнул мужчина огромного роста, седой, в белой пластиковой маске. Выражение маски было нейтрально приятным, но от него веяло ледяной жутью. В черных прорезях глаз горели маленькие красные огоньки. Неживое лицо кукольника плавно повернулось к совершенно индифферентному Эдварду, потом снова к Акеру. «Кто это?» Прогудел из-под маски очень низкий бас странного, нечеловеческого тембра. «Это то, что ты искал, господин мой. Нечто совершенно новое. Идеальный биологический солдат. Я полагал, ты еще не начинал разработок», произнес кукольник. «Так и есть. Он создан другим человеком, но ты можешь изучить это существо и создать свое. По образу и подобию», прогудел андроид, и Акер подобострастно промолчал, хотя мало что понял. «Почему с тобой нет Блиссаргона? Он все никак не решит, на чьей он стороне. Неблагодарная жестянка. После того, что ты сделал для него, господин мой, с киборгами сложно. Они всегда борются». Акер снова промолчал, склонив голову. Затянутая в черную блестящую кожу рука андроида поднялась к Эдварду. «Пойдем, дитя мое». Донор помотал головой и отступил, но Акер подтолкнул его в спину. Холодная и тяжелая рука крепко сжала плечо Эдварда, и тот сник. Кукольник развернулся и увел его за собой в царство вечного холода. Ворота сомкнулись за их спинами. Акер отрывисто вздохнул и попятился к выходу. Потом развернулся и кинулся бегом прочь. Если бы у него была шерсть, то сейчас она стояла бы дыбом. Блиссаргон сидел рядом с постелью диджей, клевал носом. Киборг в который раз давал себе зарок не спать, но снова не смог противостоять неведомой силе, которая, казалось, приходит извне и заставляет его нарушить данную самому себе клятву. Они, разумеется, стоят рядом. Сердце киборга тревожно сжимается и подскакивает к горлу. Уродливая, иссушенная лапа медленно протягивается к нему, изгибаясь под совершенно неправильными углами и поблескивая проступающими металлическими сочленениями. «Спи, мальчик, спи. Мы расскажем тебе сказку. Когда-то давным-давно жила-была принцесса, и полюбила она прекрасного принца, но злая мачеха сделала так, что любое воспоминание о нем приносило принцессе невыносимую боль. Я знаю эту сказку». Неожиданно вскинулся Блиссаргон, пытаясь посмотреть на стирателя, но, как ни оглядывался, не мог его увидеть. Образ ускользал, плавно и неумолимо, как неясный сон, который забывается все сильнее и сильнее с каждой секундой после пробуждения. «Я помню ее. 5 лет назад я присоветовал этой принцессе забыть своего принца, которого она же сама, тьфу ты, то есть он же сам и пристрелил, а потом мучился воспоминаниями так сильно, что довел себя до комы. Вы помогли молодому киборгу по имени Дел навсегда забыть его любовника. Все ваши сказки можно расшифровать. Чего вы хотите от меня? Причем тут я? Это чужая сказка. Ты умный мальчик, ты умеешь слушать нас, но ты непослушный. Ты должен был рассказать снежному принцу сказку. Ты должен был отправиться в заколдованный замок. Почему ты сбежал? Это чужая сказка. Тень маячила то за левым плечом, то за правым. Уродливая лапа легла на растрепанный затылок старого киборга и нежно, как ребенка, погладила, воскрешая какие-то вытесненные, оставшиеся лишь в подкорке, воспоминания. Ты боишься снежную королеву. В твое сердце попала ее льдинка. Не бойся, мальчик. Она не властна над тобой. Единственное, что имеет власть над вами, это ваша собственная боль. И мы от нее избавляем. Мы рассказываем вам сказки, и вы безмятежно засыпаете. Вся наша боль, это только наши воспоминания. Боль, это укол льдинки. Укол может разбудить спящего. Блиссаргон дернулся от короткого ледяного прикосновения и обнаружил, что проснулся. Он все так же сидел у постели Диджа, комната была все так же заперта изнутри на засов. Хакер смотрел на него чуть приоткрытыми глазами. «Тебе лучше?» Блиссаргон склонился к Диджу, пожалуй, с слишком большим рвением. Тот даже немного испугался. «Ну, относительно», смог выдохнуть хакер едва слышно. «А с тобой что? На тебе лица нет. И ты так заорал, мертвого бы разбудил. Да опять эти чертовы стиратели, со своими сказочками. Я слышал», прошептал Дитши и улыбнулся.